при всем моем уважении, при всем моем уважении, заладил, надоел, не хочу тебя слушать, матрица Арис, но высшей мне действительно нужна помощь моих прав, протокол Барка, бла, бла, бла, я тебя не слушаю, отстань, матрица Арис, но высшей помощь, протокол Барка, бла-бла, матрица Арис, высшей будь, достань мне уже этого гребаного медведя из проходника, потому что если ты это не сделаешь, часть темпорала исчезнет на уй. Примерный перевод с машинного языка протокол Барка, матрица Арис, выполнение очистки проходника активировано, благодарю за содействие, протокол Барка, благодарю за объяснение, матрица Арис, после продолжительного полета, медведь резко остановился посреди бесконечной пустоты, тьма сжирала, она заставляла медведя бесшумно орать посреди пустоты, но бездна была глуха к его крикам. Потому что у нее были другие планы на это существо. Активация биологического агента. Информационный вирус король душегуб активирован. Где это я? Я снова живу? Что это за прекрасное сочное существо передо мной? Медведь попытался дернуться, но было уже поздно. Вирус проник в структуру его ДНК и довольно оскалился. Если такое выражение вообще применимо к разумному вирусу. В твоем ДНК так много места. Ты такой сочный и вкусный. Словно прожаренная мясная котлетка. Медведь взревел так, словно ему переломали хребет. Да, да, да, вот это я понимаю, добыча. Столько ярости, столько злости. Впусти же меня в новый мир. Дай взглянуть на него твоими глазами. В пустоте открылось небольшое светящееся пятно. За секунду оно увеличилось до размеров стандартной двери. Свет проник в пустоту, поглотив тело зверя. Его сознание на мгновение потухло. Спустя пару секунд медведь открыл глаза, встал в полный рост и с удивлением обнаружил себя посреди вполне привычного ему леса. Яху, наконец-то я свободен. Быть снова живым, это так классно. Вот же ж, сучера, живой похоже. Человеческий голос раздался снизу. Опустив голову, зверь увидел троих людей. Двое мужчин и женщину. Все они выглядели испуганными. Круто. Еще котлетки. Не стоит, Мишка. Сегодня не твой день, сказал тот человек, на котором были обноски зеленого цвета и бандана. Человек прицелился из пистолета прямо в голову косолапому. «Давайте дружить, котлетки, я так хочу кушать». Выстрел. Медведь упал замертво. Говно. Конец записи. Подпись под протоколом архитектора Сальге. Кто из вас искусственных идиотов додумался в официальном отчете 3 раза прописать слово «сука»? Темпорал. Настоящее время. Русфорд. Сапоги охотника проминали под собой скрипучие доски. В помещении, которое раньше являлось частью кофе, сейчас почти никого не осталось. Лишь ошметки крови и костей, разбросанные тут и там, перевернутые столы и разбитое окно. На улице звучала сирена, но охотника это никак не останавливало. «Мама, мамочка, проснись!» Мальчик, перепуганный до ужаса, судорожно пытался поднять свою мать, но та никак не двигалась, продолжая лежать на полу. «Мам, проснись же, мам!» Ребенок кричал навзрыд. Охотник медленно подошел к ребенку и аккуратно присел рядом с ним. Зачарованный клинок он положил к себе на колени. «Эй, малец, ты как?» Тихий голос Ллойда заставил мальчика отшатунца. «Нет!» Ребенок шарахнулся прочь от ужасного человека, сотворившего весь этот ад. «Эй, тише, все ведь нормально, так, ты живой?» Охотник протянул руку к мальцу. Мальчик шарахнулся прочь. Он упал назад и пополз на четвереньках от охотника. Ллойд тяжело вздохнул, потом встал, забирая клинок с рук. Немного вздохнул, после чего ожесточенно крикнул. «Да чего же с вами, уродцами, так сложно то? А ну иди сюда живо, мелкий выродок!» Крик взрослого охотника заставил мальца замереть от ужаса. Он даже плакать перестал в какой-то момент, не в силах принять происходящее. Ллойд быстро догнал сидевшего на полу ребенка. Подхватил его на руки и с улыбкой на лице пошел прочь из кафе. «Знаешь, мелкий, а я бы на твоем месте радовался. Не каждый день дают поучаствовать в бою. Ты ведь играл в войнушку?» Мальчик ничего не ответил. Он боялся даже пискнуть. «Знаю, что играл. Пойдем, я покажу тебе, как это делают взрослые. База охотников. Русфорд». Застыв на месте, мы все ощутили этот толчок. Майкл резко повернул голову в сторону выхода. Потом открыл портал и исчез в нем, оставив нас с Флори одних в бункере. «Куда это он? Что-то случилось?» – спросил я у Рокерши. Странно, но Флори тоже изменилась в лице. Она быстро достала свой смартфон и начала в нем копаться. Листала она долго, пока не ахнула, прикрыв рот рукой. После она села и закрыла лицо руками. «Эй, ты меня слушаешь? Что стряслось-то?» Девушка ничего не ответила, продолжая сидеть в такой позе. Я прикинул, что возможно ответ я найду в смартфоне, но я был не обучен до конца пользоваться системным приложением. Поэтому, потыркавшись в нем, я так и не понял причины ее состояния. «Вот дерьмо, да что произошло-то?» Из коридора, ведущего наверх, донеслась сирена. Только в этот момент я начал подозревать о случившемся. Такая же сирена гудела на весь город, когда за мной прилетела та тварь. Значит, он вернулся. Ну или нечто похожее произошло. «Флори, ты как?» Я подошел к девушке и попытался до нее дотронуться, но та отмахнулась. «Уйди, ты меня бесишь». Ее голос был полон ненависти. «Ну и сиди тут, я сам все узнаю». Развернувшись, я направился к двери, которая вела к выходу из бункера. Но меня остановил Майкл. Он вернулся к нам через портал, весь взъерошенный, словно его попытались убить. «Дело плохо, собирайтесь». Впервые я увидел Майкла испуганным. Вопреки ожиданиям, я почему-то не мог выдавить из себя ни слова. Я замер, потому что демон внутри меня начал перехватывать контроль, и мой ум резко переключился на его обезвреживание. Флори тоже молчала, чем вызвала настоящий гнев у Майкла. Я сказал: «Выдвигаемся». «Оглохли что ли оба? Живо за мной». Я отвис. Флори тоже. Она вскочила на ноги и выпрямилась по стойке смирно. «Думали, я шучу. У нас огромные проблемы». Рык Дарта заставил нас собраться. В эту самую секунду дверь к пауку открылась. Раздался звук, похожий на отрыжку, и на пол вылетела одежда, подозрительно блестящая в свете ламп. Зеленая, под цвет хаки. «Отлично. Как раз вовремя. Одевайся», — скомандовал глава корпуса, смотря мне в глаза. Я молча схватил свои новые обноски, потом начал снимать с себя лишнюю одежду. Из-за двери снова раздался икотный рык, после чего оттуда вылетели черные походные ботинки. Я их тоже подхватил, под пристальным взглядом Майкла. «Черт, да этот мужик страшен в гневе. Не представляю, что должно было произойти, чтобы довести его до такого состояния. Майк, мы не можем сражаться. Бис не хочет», — робко прошептала Флори, после чего зажмурилась. Дарк тут же подошел к ней и начал смотреть на нее, очень пристально, злым выражением лица. «Че ты сказала? Сражаться не хочешь? А кто говорил, что хочет охотником стать? Ты? Или ты думаешь, мы всех без разбору берем? Меня твой дебильный характер давно достал, но у всего есть свой предел. Так что если все еще хочешь стать частью моего корпуса, то будь добра, подчиняйся приказам». Девушка тут же выпрямилась и даже честь отдала. Выглядело это довольно потешно. Я чуть не засмеялся, когда штаны натягивал. Потом его гнев обратился в мою сторону. «А ты чего смотришь? Тоже особое приглашение требуется? Ботинки надел?» Мы оба посмотрели на мои ноги. Ботинки оказались последними, и я их натянул. «Вот прямо сейчас. Ага». Взгляд Майкла скользнул по стеллажам с оружием. Заметив тот самый арбалет, он указал на него. «Бери эти хреновину и дуй за мной». Потом посмотрел на Флори. «У тебя есть пушка?» Рокерша закивала молча. Видимо, настолько испугалась, что даже вслух что-то ляпнуть боялась. «Хорошо, тогда тащи своего паука и тоже за мной. Остальные охотники уже в городе». Флори молча кинулась к двери, откуда вылетели мои штаны, присела на корточки и начала жестами зазывать своего демона к себе. Я ожидал, что там эта громадина выползет. Но то, что я увидел, меня удивило. Из темноты вылез не монстр, размером с собаку, а маленькая шмакодявка по габаритам, не превышающая обычного тарантула. Он уменьшился, когда вылез на свет, после чего одним рывком исчез в тени Флори. «Херси, какой шустрый!» — удивился король внутри моего разума, увидев, как мелкий паук перебегает на свету. Понаблюдав за пауком, я вернулся к стеллажу с арбалетом и даже не задумался, когда попытался его взять. Ситуация была такая, что действовать нужно было быстро. Но когда я взял его в руки, то почувствовал, почему Майкл до этого не хотел, чтобы я его брал. Эта штука — это создание, блин, да я даже не знаю, как это описать. Будто я ядовитую змею случайно взял в руки, после чего мое истинное нутро взвизгнуло до ужаса. Я его чуть не отбросил от себя. Прямо как тот камень в машине, только тут не было перемещений. Оружие само по себе вызывало страх. Теперь я понял, почему ты мне говорил не трогать его. Ну так ведь твой уродец же должен своего собрата контролировать, так? Для нас такая пушка в руках — это сразу смерть, — ответил Дарт, едко усмехнувшись. Слова Майкла едва заметно кольнули по моему самолюбию. Будто я какой-то не такой, словно Дарт и другие охотники — это одно дело, а я совершенно другое. Проверив арбалетные болты в приемнике, я закрыл его, проверив механический затвор. Арбалет зажужжал, натянув тетиву с помощью внутреннего механизма. Раньше я похожие штуки в видосах только видел. Хоть он и выглядел современным, но внутренности у него однозначно были нечеловеческие. Прицелившись через оптический прицел, я навел мушку на Майкла. Он молча удивился, смотря на меня. Я также молча ответил выражением лица, опустив арбалет. Флоритак вообще достала с одной из полок пистолет с кобурой и теперь игралась с ним, словно она маленький ребенок, целясь в воображаемых врагов. «Ты наигралась?» – иронично спросил Майкл. На этот раз он посмотрел на Рокершу так, будто голову ей оторвет, готова сшибить врагам башки, гордо заявила Флори. Я тут же хлопнул себя по лицу, чтобы не видеть, что сейчас произойдет. Это тот самый момент, когда глупость делает кто-то другой, а стыдно потом тебе. Дарт схватил Флори за голову и с силой ее сжал. «Слушай ты, мелкая зараза, сколько еще раз мне повторять, ты либо прекращаешь кривляться, либо я твою задницу упакую в контейнер и отправлю прямиком к Ирбису, чтобы он выбил из тебя все дерьмо, что засело в твоей больной голове. Поняла? Прошу прощения», — пискнула девчонка. «На нас напали. Война пришла в наш дом. Если мои слова вас не убедят, то убедит это». Майкл открыл позади себя портал, и пройдя через него, мы наконец увидели, что творится в городе. Разрушенные улицы, перекошенные дома, как будто по части города гигантская газонокосилка прошла, оторванные конечности и части тел людей валялись повсюду. Везде плач, везде крики о помощи. Флори от увиденного впала в ужас, опустив свою руку, державшую пистолет. Где-то на западе раздался взрыв. «Вот это я понимаю веселье, а сколько мяска, вот бы это все съесть!» От слов хохочущего в моем сознании короля, мне стало тошно. Я едва сдержал рвоту, прикрыв вовремя рот рукой. «Что это за дерьмо? Я что, из книжки про выживание на боевой фронт попал? Почему тут творится какой-то ад? Дорогая, дорогая, очнись!» Слева в обломках дома кто-то кричал. Медленно повернувшись в ту сторону, я увидел, как мужчина пытается вынести половину тела своей жены, волоча за собой ее ки. «Нет, лучше не смотреть туда, а лучше вообще. Местность чистая». Они ушли на Гордику. Сайлент появился на соседней крыше в приседе, выцеливая врагов из винтовки. Майкл махнул ему рукой, показав армейский жест. Несколько секунд тишины. Свист. Мозги Сайлента вылетают с задней стороны. Его тело заваливается и падает камнем вниз с крыши. «Снайпер! Все в укрытие!» Крик командира корпуса достал до самого нутра. Я схватил арбалет за приклад и побежал к ближайшему дому. «Твою мать! Что происходит вообще?» Мой сердце заколотило так, словно его от ядерного реактора запитали. В голове шум, вокруг тишина. Флори бежит в мою сторону, пригнувшись. Снова свист пули. Девушка падает, не добежав до меня метра. В ее глазах ужас, на лице гримаса боли. Майкл открывает портал, оставляя нас на произвол судьбы. Я тянусь, чтобы помочь Флори, но в этот самый момент слышу голос своего демона. Король сам заговорил со мной, попутно забирая контроль над телом. «Нет, так не пойдет, сопляк. Прежде чем ты ее спасешь, нам надо поговорить». Сопротивляюсь, скалюсь от боли, ничего не помогает. Демон рвется наружу, изменяя мои внутренности и кости. Когтистые пальцы на руке сгибаются в форме знака, руны. «Отворись, Ариал», — говорит король вместо меня. Мы оба падаем в темноту. Глава 22. Ай, будь. Падая из темноты, я больно ударился плечом об корягу. Сердце все еще бешено стучало, но уже не так страшно, как пару секунд назад. Холодный омут пустоты, через который я пролетел, словно горная река, остудил меня, позволяя мыслить рационально. Открыв глаза, я снова увидел тот самый пробирающий до ужаса лес, но теперь он выглядел вполне четким. «Ну здравствуй, малец!» Голос демона прозвучал сзади, но я не повернулся. Я смотрел вперед, где среди ветвей висели трупы людей. Я не помнил их лиц, но сходу понял, что это те самые наемники с заставы в лесу. Теперь жути стало еще больше. «Как тебе видок нашего с тобой общего жилища? Правда, я хорошо украсил стены?» Судя по хрусту веток, монстр спустился на землю и стоял сейчас позади меня. «Я подозревал, что ты больной, но чтобы вот так», — ответил я, едва дыша. «Был ли я сейчас расстроен? Да не так, чтобы сильно. Именно это меня и пугало. Сам факт, я убил несколько людей и теперь их души висели сейчас здесь. Спасибо, спасибо, мой верный конь, что позволил вкусить мне столь вкусных явств. А еще спасибо за твои воспоминания. Морда демона высунулась сбоку и уставилась на меня тремя глазами. Спасибо за вашу культуру и знания. Я теперь начал лучше понимать, как у вас, людей, работают мозги. Демон обошел меня по кругу и уселся спереди, скрестив ноги в позе лотоса. Я подтянул ноги и тоже сел, похожим образом. При этом, в моем взгляде не было ни ненависти, ни злости, лишь недовольство тем, что я вообще сейчас тут нахожусь. Говори, демон-обманщик, у тебя секунд 15, чтобы меня заинтересовать. Переместившись сюда, я прекрасно понял механизм перемещения. Я не тупой и довольно быстро могу учиться, когда надо. Тем более, что снаружи сейчас происходит ад. А во, вот как ты заговорил, что ж, смотрю, ты растешь, уже не визжишь, как свинья при виде моего лица. Демон обнажил свои острые зубы в улыбке, указав на свое лицо. Быстрее, меня там ждут. Признаюсь честно, ты выбрал чертовски дерьмовое время, чтобы начать играть в свои дурацкие игры. Мой взгляд и моя воля были непреклонны. Вижу, тот старик хорошо тебя натаскал. Не зря он мне сразу не понравился. Теперь ты ведешь себя не так, как раньше. Демон рыкнул с досады, но потом все же продолжил. Не нравилось мне здесь находиться. Этот реал кого угодно мог бы до хронической коты довести, но только не меня. Да и Михалыч дельную вещь подсказал. Если твое партнер по бизнесу ну никак не хочет договариваться, то сделай простую вещь, относись к нему как к дерьму. Тогда он либо подчинится, либо свалит сам. И оба варианта с королем казались мне вполне приятными. Говори уже, хорош языком трепать. Тень стукнул кулаком по земле и потянулся вперед. Слушай, мелкий, скрывать не буду, я уже 2 дня пытаюсь захватить твое тело, но у тебя в башке какой-то блок стоит, который мешает мне полностью насладиться твоим телом. Открой его для меня, и ты не пожалеешь. На этот раз, я предложу тебе по-настоящему справедливый контракт. Голос короля стал холодным и серьезным. Больше никаких шуток. Исключено. В этой вселенной не будет такого развития событий, где я добровольно отдам тебе свое тело. Ты лжешь и предаешь, переделывая контракты под себя. Я не идиот, чтобы полностью открывать тебе свою душу и тело. Тоже мне, нашел дурака. На моем лице мускул не дрогнул, когда я это говорил. В гробу я видал такие сделки, тем более с демоном. Рра, глупый мальчишка, ты даже не понимаешь, что стоит на кону. Демон рассвирепел, он снова ударил по земле, разнеся вокруг места удара куски грязи. Ну так объясни мне, если я не понимаю. Пока что, я знаю лишь одно, в реальном мире сейчас полно врагов, а ты вытащил меня оттуда, чтобы спрятать здесь. Ты не боец, ты трус, ты думаешь только о том, как бы самому выжить. Король резко сорвался с места, он прыгнул в мою сторону, но не смог дотянуться. Корни деревьев превратились в невидимые цепи, сковав демона по рукам и ногам. Тень рухнул на четвереньки, рыча и посылая проклятия в мою сторону. Ах ты мерзкая тварь, я никого не боюсь, ни тебя, ни этих сраных ублюдков-охотников, ни того урода с крыльями. Все, чего я хочу. Демон резко замолчал. Он поднялся на ноги и медленно сделал шаг назад от меня. Ха, это настолько удивило меня, что я не сразу понял, что произошло. Погоди-ка, погоди-ка, а ну иди сюда. Я встал и попытался сделать шаг вперед, но наткнулся на невидимую преграду. Под ногами зашевелились корни. Похоже, это механизм реала, чтобы мы не смогли навредить друг другу. Я хочу. Демон начал говорить неразборчиво. Я хочу. Ну чего, говори уже, задрал там бормотать себе под нос. На повышенных тонах выдал я. Демон наконец решился. У меня есть мечта. Я хочу сразиться с той тварью из космоса и проверить, кто из нас круче. Хочу сожрать его. Ну или хотя бы попробовать на вкус. Король гордо поднял кулак вверх, а потом умереть. 5 секунд полной тишины, а потом меня просто пробило на ха-ха. Я так ржал. Господи, я, наверное, со времен школы так не смеялся. Если я расскажу Майклу или Михалычу, они меня засмеют. Ты чего ржешь, кусок мяса? Демон удивленно опустил руку. Прости, я помахал рукой, вытирая слезы умиления. Я просто не думал, что увижу демона с такой стороны. А ты и вправду оказался не таким уж и страшным. Мечта. Хах, я подозревал, что что-то такое будет. Король тут же упал на четвереньки и попытался броситься на меня. Я тут же шарахнулся, хотя знал, что он не сможет. Чисто на инстинктах. Морда демона была совсем близко, но недостаточно, чтобы мне навредить. Ты, полумертвый кусок плоти, смеешь смеяться надо мной, если бы не я, ты бы помер еще в лесу, ты бы помер в лагере, тебя убили бы те утопцы в храме, а еще, без меня тебя бы точно убил тот волк, которому давно пора в могилу, без меня, ты бы давно сдох, и никто-никто в этом мире бы не узнал, что Артем Росомахин когда-либо существовал. Думаешь, я не хочу подчиняться никому, я не хочу подчиняться именно тебе, потому что ты меня бесишь. Само твое существование – это абсурд, как и весь твой тупой вид голых макак, кое-как вышедших в космос. В конце демон фыркнул, отодвинув свою морду назад. Он снова сел в позу лотоса и стал ждать. Мне на самом деле было не обидно, лишь едва заметно кольнуло в сердце. Но я вроде понял, что пытался донести до меня демон. Обмозговав все вышесказанное, я принял вполне себе четкое решение сделать встречное предложение. «Эй, демон-мечтатель, есть коммерческое предложение. Хочешь послушать?» Демон молча скорчил удивленную рожу. «У меня, к сожалению, нет никакой мечты. Увы, я родился обычным человеком без каких-то сильных стремлений и чувств. Но в этом мире я встретил столько страшных уродов, что они мне теперь в кошмарах будут сниться». Посмотрев в глаза королю, я продолжил. «Мне нужна твоя сила, чтобы выжить тут. А еще, я тоже хочу кое-кого завалить. Так что, возможно, мы в этом даже немного похожи. Вот что я тебе предложу». Подойдя к невидимому барьеру, я положил на него свою руку, и ладонь тут же засветилась алым свечением. Демон повторил мои движения и прислонил свою лапу напротив моей. «Тебе нужно мое тело, а мне твоя сила. Так что больше никаких мерзких сделок. Помоги мне спасти людей, а я отдам тебе всех убийц, всех врагов и монстров, что встретится нам на пути. Даже сопротивляться не буду, лишь бы ты их всех сожрал». «Ну как, достаточно справедливое предложение?» Несколько секунд мы пристально смотрели друг другу в глаза, пока король не дал ответ. «Заметано. Кусок мяса». Его пасть изогнулась в хищной улыбке. Лапа демона засветилась в ответ, скрепляя таким образом договор. «Системная ошибка. Попытка обойти игровую механику. Отказ в доступе. Отказ в доступе. Отказ в доступе». По всему ареалу начали появляться красные системные окна, сигнализирующие об ошибке. Плюс еще и звуковой сигнал пошел, напоминающий сирену. Похоже, сама система сделана так, чтобы подобных сделок не происходило. Да и плевать, в общем-то. Мы уставились с королем друг на друга, наполняемые ненавистью. Каждый из нас презирал друг друга, но другого пути пока не было. «Если обманешь меня, я тебя убью. Я, если обманешь меня, я тебя сожру. Король, системная ошибка. Исходный системный код изолирован. Вам, как одержимому игроку, будет назначено наказание. Приговор исполняется незамедлительно». В последний момент я увидел, как барьер трескается, а тень отчаянно пытается выпихнуть меня из ареала. Но неожиданно для нас обоих, все системные окна пропали, оставив нас в недоумении. Все стихло, словно ошибки никакой и не было. Сам король испуганно осмотрелся, несколько секунд принюхиваясь к воздуху. Я тоже попытался осмотреться, но никого не увидел. Боли тоже не было, вообще ничего. Демон пожал плечами, после чего пнул меня, и я улетел прочь, прямо в темноту. В конце я услышал его рев. «Тебя девка ждет, не забывая о твоей клятве, кусок мяса». Реальность встретила меня ярким светом, запахом пороха и вонью. Пахло как на скотобойне. Снова этот противный запах. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, это Флори, пытающуюся доползти до моего укрытия. Я тут же встал, закинув арбалет за плечо, быстро подбежал к девушке, схватил ее за шиворот и потащил словно сумку прочь с открытого пространства. «Артем, больно!» Флори зашипела, схватившись за ногу. Я молча перевернул ее. Демон перехватил управление правой рукой, занес ее над ногой Флори и выпустил из ладони синее свечение, вперемешку с дымом. Девушка тут же закашлялась. Следом она с удивлением открыла глаза и посмотрела на место пораженной пулей. Железная оболочка выпала из раны, после чего та затянулась. «У нас мало времени и ресурсов. Если хочешь, чтобы я помогал, просто наблюдай. Все вопросы будут потом». Голос не звучал, словно он в ухо мне говорит, будто рядом еще один человек был. Естественно, Флори его не слышала. Она села и начала хлопать глазами, словно я совершил нечто невозможное. Хотя, так оно и было скорее всего. Видимо, демон может не только уничтожать, но и создавать что-то. Например, вот этот способ лечения. «Так, девка нам еще пригодится, Тень снова обратил свое внимание на Флори. Он выпустил вторую струю синего дыма прямо в ей лицо, отчего та начала материться. «Ты опух что ли, мудила, будь, я сейчас сдохну, кхе». Флори чихнула, а после застыла как вкопанная. Я догадался, что он сделал. Демон пальцем указал вверх, и Флори послушно встала. «А теперь вперед, моя жрица, достань папуле пару уродов». Радостный голос короля эхом пролетел в моей голове. «Эй, постой, ты чего делаешь?» Спохватился я, пытаясь остановить их обоих. Флори от того, чтобы пойти и помереть, а демона от его феноменальной техники контроля. «Не переживай, в ближайшие 5 минут ее только противотанковая мина убьет, и то я сомневаюсь, потому что эта техника должна работать еще лучше. Ух, я прямо закипаю от идей». Флори молча достала свой маленький пистолет, прислонилась к стене дома, за которой мы находились. Потом выглянула и чуть не получила пулю в лоб. «Иди отвлеки их с фланга, я пока Сайлента воскрешу», — сказал я, хотя я вообще не собирался этого делать. Тень быстро перехватывал контроль над разными частями тела. Он не мог контролировать меня полностью, но зато ловко играл нервами и мышцами, словно режиссер. Когда Флори убежала, я вышел на улицу, держа руку вытянутой. Демон создал небольшое пространство из поля разрушения, чтобы меня не подстрелили. В этот момент я впервые увидел нападавших. Они перебегали дорогу до ближайшей к нам машине. Обычные военные, как по мне, только прокачанные. Зеленый хаки-камуфляж, современные шлемы и огнестрельное оружие. Винтовки с обычными магазинами. Вот значит вы какие, что ж, это будет даже весело. Это цель, сосредоточить огонь на короле, донеслось с их стороны. Один из солдат выглянул, и король ловко подловил его на неосторожности. Одна желтая молния, и человек разлетелся на кусочки вместе со всей экипировкой, не успев даже звука издать. Дополнительный опыт, плюс 430 эксп. Дерьмо, он пробудился. Нам нужно подкрепление. Я слышал голоса, но предпочел сосредоточиться на более полезных действиях. Добравшись до тела Сайлента, я перевернул его лицом вверх и увидел дыру на его маске, прямо посреди лба. Она медленно затягивалась, покрываясь черным, едва заметным дымом. «Слишком медленно, он нам нужен сейчас». Недовольный голос короля заставил меня отвлечься. В этот момент я словил пулю в челюсть и чуть не упал. «Стоять!» Я устоял на ногах. Следом мы проделали с Сайлентом то же самое, что и с Флори. Когда он начнулся, то первым делом снял свою защиту с лица и уставился на меня. На вид обычный монгол, ну или еще кто с юга. Я, если честно, не сильно разбирался в народностях южных степей. Натянув маску, он попытался встать, но тень быстро его опылил своей магией, и тот тоже стал болванчиком на время. «Слушай, а они нас не убьют потом? Ну, после боя?» — спросил я, смотря как четко действует Сайлент, как берет свою винтовку и идет убивать вражеских солдат. «Конечно убьют, но потом, если выживут, конечно». «Муахаха», демон откровенно заржал. «Конечно, ему-то вся эта ситуация только на руку была». Сайлент тем временем шел как танк, не обращая внимания на ранения. Они все равно затягивались. Где-то через 2 дома закричала Флори. «Эх, они так быстро растут, я буду по ним скучать», — едко пошутил мой демон, спародировав умилительную интонацию. «Погоди, ты что, в расход ее пустил?» — выпалил я, когда до меня дошла шутка. «Конечно нет, она будет сиять, смотри». Мне силой повернули шею в сторону одной из крыш. Там действительно сидел солдат с оружием и выцеливал меня, но выстрелить он не успел. Флори подкралась к нему и начала бить его ножом. Откуда она его взяла, я так и не понял. Я даже не понял, как демон определяет, откуда атакуют враги. Казалось, он просто знал это. «Смотри, бестолочь». Моя рука сама достала смартфон, и на нем отображалась карта. Я красным цветом, и враги тоже красным. Вспомни, что написала система в руинах. Как только мы вступаем в бой, то отображаемся на карте для всех врагов. За свою забывчивость я хотел хлопнуть себя по лицу, но мне не дали. И что, мы теперь как на ладони? Все будут теперь ломиться к нам, чтобы оторвать нам голову? — спросил я вслух у демона. «Конечно, и это даже лучше. Не придется за этими ничтожествами бегать». Мой мозг тут же включился на полную. Выдача нашего местоположения на карте многое решала. Однако и мы не были слепы и могли спокойно отслеживать всех, кто сейчас напал на город. Наверняка и у других охотников сейчас куча работы. Да и враги. «Эй, не расслабляйся. Смотри, к нам, похоже, большая рыба плывет». Демон жестом сунул мне смарт чуть ли не в нос. Целая россыпь красных точек начала двигаться в мою сторону, а одна из них двигалась чертовски быстро. Я огляделся. Флори продолжала бить ножом мертвого наемника на крыше. Сайлент вообще исчез из поля зрения, но я чувствовал, как он направился вправо, уйдя метров на 100 в переулок. Там тоже была красная точка. Каждый занят своим делом. Я подумал, что у меня еще целая куча времени в запасе, но враг не пришел с той стороны, откуда я ожидал. Точка замерла в 100 метрах, как только достигла улицы, на которой я сейчас стоял. Несколько секунд я смотрел вперед, сверяясь с показаниями с экрана, но враг не спешил нападать. В конце улицы была лишь стена и небольшой дом. Бам! Дом разъехался по диагонали, как и стена. Кажется, это именно он. Демон тоже решил притихнуть на пару секунд. Нутром я чувствовал, как он замер в ожидании чего-то. Когда каменная стена окончательно упала, по ее обломкам вышел человек в плаще. Маска охотника на лице, изогнутые парные клинки за спиной. А еще он нес ребенка у себя на руках. Может, это кто-то из своих? С виду вроде похож на охотника. Они же тоже могут отображаться как враги для нас? Спросил я вслух, так, чтобы тень услышал. Охотник шел уверенно, держа ребенка у себя и разговаривая с ним. Но когда они приблизились, я увидел лицо ребенка, и оно было полно ужаса. Его глаза буквально говорили без слов: «Спаси меня, он меня убьет». Я достал арбалет и прицелился в идущего на меня охотника. «А ну стой, кусок дерьма! Ты кто такой?» Глава 23. Темпорал. 7 лет назад. Западные территории гильдии. Ллойд, Ллойд, посмотри, что я нашла! Радостно закричал Рози своим напарникам, помахав им рукой. В лесу находилось трое людей, и все они были заняты своим делом. Птицы, сидящие на ветках вековых деревьев, наблюдали за людьми внизу. С такого ракурса они казались очень маленькими. Охотник, сидевший до этого на корточках, выпрямился в полный рост. Когда он увидел жестикулирующую Розу, его рука потянулась к клинку. Но он быстро прогнал все негативные мысли. «Эта девчонка, она слишком шумная, но ей можно. Слишком уж у нее милая мордашка». Ллойд подошел к своей подруге и наклонился посмотреть, что же она там нашла. В лесной подстилке у их ног проглядывалось голубое свечение. «Посмотри, это же настоящее чудо!» С придыханием выдала девушка, на чьих плечах красовалась куртка исследовательского корпуса. У самой земли росло нечто из ряда вон выходящее. Гриб абсолютно кислотного голубого цвета. При этом он источал едва заметный аромат плесени, что, конечно же, не понравилось Ллойду. Охотник осмотрелся, нервно цыкнул себе под нос. Потом встал в полный рост и достал огнестрельное оружие, короткоствольную винтовку с обрезанным прикладом. «Слишком тихо, слишком», — подумал Ллойд. «Забирай эту дрянь и идем. У нас целых 3 часа, чтобы добраться до цели». Девушка радостно кивнула, достала из заднего кармана рюкзака небольшую лопатку и принялась выкапывать гриб. Ллойд не знал, зачем Розе понадобилась эта дрянь, да он и не разбирался в местной фауне. Все, что его интересовало, это контракт с корпусом исследователей. Девчонку нужно было довести до места квеста, а дальше проследить, чтобы она там не подохла. С учетом уровня Ллойда, это задание выглядело легкой прогулкой, но расслабляться не стоило. В лесу всегда попадались твари, которых не было в городской картотеке. Причем происходило это постоянно. «Идем, нам нужно спешить». Осмотревшись, Ллойд удостоверился, что все чисто. Потому убрал автомат и направился по координатам, которые подсмотрел в смартфоне. Кустарники рядом зашелестели. Охотник тут же напрягся. Но из кустов, вопреки ожиданиям, вылез не медведь или барсук какой, а третий член их отряда. Седой, с довольно молодым лицом. Он весь был увешан боекомплектами и рожками с патронами. А его рюкзак был втрое больше того, что тащила на себе Роза. «Черт, ты меня напугал!» Ллойд перевел дух, когда увидел лицо приятеля. 240 метров к востоку. Там следы. Большие. С усмешкой на лице заявил мужчина. «Рекс», — уточнил Ллойд, смерив другого охотника взглядом. «А ты как думаешь? Ну не диплодок же тут прошел. Такого вы бы и сами заметили». Снова усмехнулся мужчина. «Роман, хватит шутить. Тут и без тебя жути хватает», — огрызнулся Ллойд, чем вызвал смех у своего товарища. Диплодока он неспроста упомянул. Подобную земному гиганту, который жил в незапамятную эпоху, местный экземпляр мог похвастать воистину титаническими габаритами. Насколько он был огромен, настолько же и редок. Лишь раз охотникам гильдии удалось его запечатлеть. Год назад, рейдовая группа, в которой находился Ллойд, вышла к реке на границе территории кланов. Там, на каменном берегу они и встретили эту громадину. Люди опрометчиво подумали, что раз он похож на земного динозавра, с длинной шеей, то и повадки у него будут похожие. Но у местного диплодока были совершенно другие планы. Вспомнив о том случае, Ллойд поежился. Хоть сейчас и было понятно, что где-то неподалеку ошивается Рекс. Но все же Рекс казался не столь страшным, как тот хищный бегемот. От Рекса теоретически можно было убежать, от диплодока нет. Хорошо, что тогда группа состояла из 40 человек. Иначе был риск потерять не половину отряда, а всю группу целиком. Слишком уж быстро передвигался зверь, непропорционально своему размеру. «Эй, ты чего притих?» Роман с ухмылкой толкнул друга в бок. Осмотревшись, Роман заметил, как сзади бежит Роза. Он сходу понял, что дерьмовое настроение, которое обычно было у Ллойда приподнятым, сейчас было связано с этой девчонкой. «А ты хорош мужик, прикольную цыпу себе заприметил. Решил после контракта подкатить к ней, а что, фигурка у нее ничего такая. Любишь по фигуристи, не твое дело», — огрызнулся Ллойд, смотря при этом вперед. «Черт, мужик, да что с тобой? Только вчера ты весело пел песни у костра, а сегодня идешь с такой рожей, будто у тебя умер кто», — возмутился Роман. «Если ты не заткнешься, то так и будет». Ллойд продолжил идти, не обращая внимания на удивленное лицо друга. Постепенно лес начал редеть. Под ногами начала проступать хвойная подстилка из рыжих выцветших иголок. Где-то вдалеке начал проступать шум воды. «Ха, ты типа крутого из себя строишь? Ты можешь сказать, что случилось?» Роман встал на месте и раскинул руки в стороны. Так он хотел показать, что жаждет получить ответы. Ллойд остановился, потом медленно обернулся и также медленно достал оружие. «Заткнись, если не хочешь, чтобы нас услышали». Голос командира отряда заставил Романа замереть. Охотник с ранцем вопросительно указал на себя. Рози при этом тоже застыла, смотря на то, как охотники молча жестами переговариваются. Ллойд достал телефон и указал на экран, молча. Потом повернул телефон экраном к своему напарнику. Тот присмотрелся, достал свой смартфон и тут же согнулся, пытаясь таким образом спрятаться под кустами. Потом понял, что это глупо, и догнал приятеля. «Давно ты их заметил?» – шепотом спросил Роман, стараясь держаться ближе к лидеру отряда. Рози поспешила следом. Она предпочла молчать. На экране карты приложения у всех высветились три красных точки, но они стояли неподвижно. Выйдя к реке, отряд Ллойда медленно прошел среди папоротниковых кустарников, стараясь двигаться как можно более незаметно. Враги нашлись довольно быстро. У самого берега горной реки стояло несколько человек. Все они носили черную походную экипировку, защитные шлемы и ПНВ-визоры. Один осматривал окрестности через снайперский прицел своей винтовки. Двое других занимались разделкой туши. Только что это за тварь там лежала, было не очень понятно. Что это за кальмар у них? Они его из воды вытащили? Спросил тихо Роман, наблюдая за клановцами через бинокль. «А можно я посмотрю?» Рози попыталась пролезть вперед, чем едва не выдала их местоположение. Ллойд молча схватил девушку за рюкзак и оттащил ее на полметра назад. «Сиди тут и не двигайся. Любые движения только по моей команде». «Поняла?» На приказ Ллойда девушка радостно кивнула. Охотник закрыл глаза, не в силах терпеть эмоции девчонки. По идее, отряд Ллойда мог бы обойти клановцев, но загвоздка заключалась в том, что маршрут на карте пролегал именно через этот перешеек реки. Обычно система строила очень точные маршруты, нарушение которых могло грозить реальной опасностью. Вот только теперь на маршруте находились враги, и Ллойд начал думать, как выкрутиться из этого положения. «Может, обойдем?» – Роман озвучил вслух мысли приятеля. «Не вариант. Когда мы в прошлый раз так сделали, система скинула на нас отряд машин. Черт его знает, чего этой штуке взбредет в голову в этот раз». Ллойд знал, что системе нельзя доверять. Прожив несколько лет в Русфорте, он лично убедился в том, что либо бы исполняешь ее приказы, либо жить тебе вне городских стен становится невероятно труднее. «Машины, ты видел синтетиков? И как они в бою? Сильные?» – удивился Роман. Ллойд тут же пожалел, что проговорился о синтетах. Пришлось отвечать на вопрос, хоть он и не хотел. «Быстрые, двигаются почти как люди. Со 100 метров я бы и не понял, что это они, а еще их очень трудно убить. Два рожка надо выпустить, чтобы завалить одного». Закончив рассказ, Ллойд принялся изучать клановцев у реки через прицел своего автомата. «Вау, интересно, а они тоже сюда попали через кресты? Жаль, что их допросить нельзя. Слышал, они взрываются, если их поймать. Восторженный полушепот Романа начал напрягать Ллойда, но тот ничего не ответил. Решил, что его приятель сам заткнется. Все, что мы знаем, это то, что их тела полностью синтетические, будто их на принтере напечатали. Но внутрянка у них довольно интересная, особенно голова, шепотом выдал Рози, сидевшая до этого молча. Ллойд тут же повернулся в ее сторону. «О господи, и ты туда же! Почему вы оба не можете просто заткнуться?» Насколько мог, Ллойд приглушил свой голос, но это все равно рассмешило его отряд. Рози с Романом начали приглушенно хихикать, и это было чертовски не вовремя. В лесу напротив, с другой стороны реки, послышался хруст деревьев. Птицы взлетели в том месте. Клановцы, сидевшие до этого момента тихо, тут же насторожились и достали оружие. Отряд Ллойда замолчал. Все прекрасно поняли без слов, что шутки кончились. Тум, земля под ногами ощутимо дрогнула, будто что-то упало. Ллойд лишь на секунду отвлекся, чтобы посмотреть под ноги. А когда повернулся обратно, увидел Рекса на противоположной стороне. Ящер имел ярко-синий окрас с черными полосами. Он стоял неподвижно, будто изучая людей на другой стороне. Клановцы взяли на мушку чудище, но не спешили стрелять в Рекса. Ящер же в свою очередь рассматривал людей, не меняя местоположения. Только когда клановцы начали отступать вниз по реке, ящер пошел вслед за ними, держа людей в поле зрения. «Мы идем?» – тихо спросил Роман, сидя позади Ллойда. «Подожди, пусть они уйдут». Ллойд выставил ладонь вперед. Несколько секунд полной тишины нарушила Роузи. «Ребят», – ее голос слегка дрожал, но охотники не обратили на нее внимания. «Ребят, пожалуйста». Со стороны Рози начали раздаваться всхлипывания. Когда два охотника обернулись, то сразу же замерли от ужаса. Девушка сидела на полусогнутых и плакала, держа рюкзак у себя между ног. «Ребят, а сейчас двигаться можно?» Все были напуганы до ужаса, потому что над кустами находилась голова Рекса. Ящер с интересом наблюдал за людьми, и в его взгляде сквозило любопытство. Но он был меньше того, что сейчас шел за клановцами. Да и окрас у него был не синий, а серо-зеленый. «Он маленький. Это то, о чем я подумал», — спросил Роман на грани слышимости. Шевелиться он тоже не хотел. «Да, это самый худший вариант. Бежим на счет три», — скомандовал полушепотом Ллойд, убирая автомат за спину. Все равно стрелять сейчас было равносильно самоубийству. Молодой Рекс наклонил голову в бок, пытаясь понять, вкусная ли еда сейчас перед ним находится, или же ее вообще не стоит трогать. Три. Отряд Ллойда сорвался с места и побежал к реке. «Если здесь ошивается мелкий, значит и их мамка тоже тут. Я прав», — прокричал на бегу Роман, за что удостоился полного ненависти взгляда от Ллойда. Услышав человеческую речь, взрослый Рекс тут же повернул голову в сторону бегущих и мгновенно сменил направление. Клановцы его перестали интересовать. Увидев, как с другой стороны реки в их сторону бежит взрослый Рекс, Ллойд выругался. «Ты доволен, придурок? Вот его мамка». Бежавший позади всех маленький Рекс утробно кричал, пытаясь привлечь внимание старших. Почти добежав до реки, Ллойд, Роман и Рози увидели еще более страшную картину. Из леса вышел третий Рекс, только его шкура имела черно-бежевый окрас. «Дерьмо!» – выругался Роман. «Все в воду, живо!» – скомандовал Ллойд, прекрасно понимая, что шансы их выжить сейчас стремились к нулю. Вода была холодная, словно лед. Руки почти сразу же онемели. Но жизнь стоила любых невзгод. Когда люди нырнули в воду, побросав свои вещи, то почти сразу же столкнулись сразу с тремя монстрами. Поток воды нес их дальше по течению, но ящеры были чертовски быстрыми. Они тоже запрыгнули в воду, когда увидели, как люди хаотично болтаются в воде. Ллойд не видел, что происходит. Горный поток нес его дальше. Лишь мельком он услышал голос Романа. Он вопил от ужаса, находясь где-то над рекой. «Прости, братишка, прости, что так глупо вас всех подвел». Последние мысли Ллойда утонули вместе с ним в холодной воде. Вопреки всем мыслимым и немыслимым ожиданиям, Ллойд пришел в себя поздно ночью. Он открыл глаза и увидел звезды. Рядом потрескивали поленья в костре, а сам он был накрыт тканью, похожей на брезент. Послышались шаги. Повернув голову, Ллойд удивленно замер, потому что никогда не видел подобную картину. Он все еще лежал на берегу, но рядом находилось то, чего он никогда не видел – туши мертвого Рекса. Это был нонсенс, невозможное. Все охотники гильдии знали, что у ящеров довольно хреновая шкура, и ее можно было прорезать ножом или прострелить. Но вот внутренности. Проблема была именно в теле рексов. Их кости и внутренний скелет не пробивались ничем, а их внутренности были покрыты таким слоем полимерной жидкости, что там застревали самые острые зачарованные клинки. Плюс ко всему, магия их почти не брала, какими бы заклинаниями ни пользовались люди. Только одержимые могли немного выиграть время против этих тварей, но и это не спасало их тела от смерти. У костра сидел человек, носивший черный плащ, покрытый алыми рунами. Он пристально смотрел на Ллойда и жевал пережаренный кусок мяса, медленно, словно дикий кот, которому посчастливилось поймать добычу. Ллойд попытался начать разговор, но его скрутила боль в районе ребер. «Я бы на твоем месте не двигался». Голос незнакомца был тихим, спокойным, почти не выражающим эмоций. «ССС, спасибо за спасение», — протянул охотник, перекладываясь на другой бок. Мужчина у костра ничего не ответил. Тело Рекса вздохнуло, отчего Ллойд вздрогнул. Он испугался, потому как понял, монстр, лежащий рядом, не сдох. Он все еще дышит. «Погоди секунду». Мужчина у костра встал, закинув кусок мяса обратно в костер. Только сейчас Ллойд увидел его оружие. Непропорционально большой револьвер и такая же здоровая технологическая перчатка, чтобы его держать. Подобные технологии Ллойд еще никогда не видел. Мужчина подошел к туше монстра, прицелился в его тело. Бронебойный револьвер засветился алым свечением. Потом мужчину с оружием окутал черный едкий дым, который развеялся после выстрела. Бум! Тело Рекса дрогнуло. Бум-бум! Звук выстрела был слышен за километры. При этом, незнакомца это нисколько не волновало. Он хладнокровно пристрелил ящера, после чего достал нож и начал отрезать от его туши еще один кусок мяса. Ллойд при этом сидел неподвижно, боясь вздохнуть. Его поразила мощь оружия незнакомца. Оно одновременно пугало и притягивало взгляд. «Вы, у меня нет слов». Казалось, будто Ллойд сам не понимает, как начать диалог с этим мужчиной. Но когда незнакомец встал спиной к Ллойду, то у того сразу отпали все сомнения к принадлежности этого человека к кланам. На его плаще красовался символ багровой бури, клана, специализирующегося на глубокой разведке. Их несколько раз замечали в окрестностях Русфорта, и каждый раз они оставляли след из трупов охотников. Отрезав большой кусок плоти, незнакомец развернулся, ленивым движением закинул мясо в костер, после чего направился к лежащему у костра Ллойду. «Простите, сэр, я не знал, что мы зашли на вашу территорию. Если вы позволите мне уйти, то я обещаю», — затараторил Ллойд, прекрасно понимая, в какую ситуацию он угодил. Но незнакомец не стал с ним ничего делать. Он встал возле Ллойда, рассматривая его со всех сторон. В глазах мужчины промелькнули желтые огоньки. Указав пальцем на небо, мужчина слегка наклонил голову. Ллойд затих, не понимая этого жеста. В полной тишине с неба упала небольшая птица, отдаленно напоминающая сороку, прямо в руку клановцу. Мужчина молча поднес труп птицы ко рту и широко открыл рот, полный острейших зубов, как у одержимого демоном. Его зубы перемололи кости вместе с перьями. Несколько секунд Ллойд наблюдал, как незнакомец поедает птицу целиком, смотря при этом на охотника. «Что с ним не так? Он что, псих?» — подумал Ллойд, перед тем, как на его голову наставили огромный револьвер. Только сейчас незнакомец заговорил серьезно. «Я дам тебе выбор. Советую хорошенько подумать перед ответом», — сказал мужчина, когда доживал последний кусок птицы. Глава 24. Темпорал. Настоящее время. «Артем Росомахин, ты кто такой, мать твою?» Держа арбалет в руках, я целился ублюдку прямо в голову. Но это было опасно. Урод прикрывался ребенком, используя его как щит. «А во, посмотри, Чипс, этот дядя хочет нас с тобой убить. И это не кто-нибудь, а местный охотник». В голосе врага сквозил нескрываемый сарказм, когда он обращался к обезумевшему от страха ребенку. Солнце уже стояло в зените, поэтому все трупы, лежавшие сейчас на улице, начали омерзительно фонить трупным запахом. Любой другой человек рухнул бы и проблевался, но не я. Демон внутри меня наслаждался каждой секундой, проведенной здесь. «Мне повторить вопрос?» — громко спросил я, продолжая сжимать в руках проклятый арбалет. «Не стоит», — самодовольно ответил клановец, перехватывая ребенка за шкирку. Спустя мгновение он уже держал мальца за шиворот его безрукавки, словно он сумка какая. Я сначала глазам своим не поверил, настолько эта картина выглядела для меня дикой. Но как только я сообразил, что он полностью открылся, то, не думая ни секунды, спустил курок. Арбалетный болт со свистом пролетел расстояние, разделявшее нас, врезавшись в плечо клановца. Но тот лишь согнулся немного, а потом дико расхохотался. Ребенка он при этом не отпустил. Тот продолжил молча болтаться у него в руке. «Отлично, замечательно. Давненько я не чувствовал ничего подобного». Он словно маньяк раскинул руки в разные стороны. «Про таких говорят, словил кайф. Он мазохист, что ли? Дай-ка я попробую его на зуб». Король тихо усмехнулся, находясь в подсознании. Повернувшись ко мне, враг без особых усилий выдрал из своего тела арбалетный болт и отбросил его в сторону. «А ты довольно смелый, для новичка. В моем клане пригодились бы такие дерзкие рабы». Его глаза хищно сузились, оценивая меня, но на меня такие игры в гляделки уже не действовали. Мне было пофиг, поэтому я сказал все, что думаю. «Черта с два это случится, я просто убью тебя и все. Отпусти ребенка и сражайся как мужик». С каменным лицом я прицелился снова в его сторону. «Сражайся как мужик, а ты сам-то сражаешься как мужик». Враг специально выделил это слово. «В твоих руках довольно опасное оружие, а мои руки пусты. Этот шкет – моя персональная страховка. Мне показалось, что он собрался напасть на меня, поэтому я выстрелил во второй раз. Только я кое-что добавил к выстрелу. Частичку той самой разрушительной энергии, которую использовал король. Болт угодил прямо в лоб охотнику, расколов его маску. Тот запрокинул голову, но устоял. «ССС, сука, да как ты посмел?» Тут же закричал он. Вид стоящего посреди улицы человека с болтом в башке, то еще зрелище. Но мне его было не жалко. Скорее смешно с того, как он злится и корчится. Я сказал, отпустил мелкого пацана. Прицелившись в третий раз, я уже не рассчитывал так легко в него попасть. Но этот упырь естественно не подчинился. Он выдернул из лба арбалетный болт и с ненавистью швырнул его в мою сторону. Ты мелкий выродок, чертов нуб третьего уровня. Как ты посмел испортить мое лицо? Да я тебя сейчас на куски. Его речь резко оборвалась. Он застыл на месте, смотря вверх, после чего грохнулся на каменную дорогу. Мальчик при этом больно ударился и заплакал. Тело среагировало мгновенно. Я метнулся к мелкому, схватил его и прижал к себе. Тот естественно начал орать еще сильнее. Посмотрев вниз, я почувствовал лишь отвращение к тому человеку, который так легко может обидеть ребенка. Поэтому я молча прицелился и выпустил еще один болт ему в башку, чтобы уж наверняка. Странно, так много вопил и так бесславно сдох, король озвучил мои собственные мысли. Отойдя под ближайшую крышу, я поставил мальчика на ноги и принялся вытирать ему лицо. Тот был совсем плох и постоянно ревел, не давая его расспросить. «Ты как? Цел? Живой? С тобой все в порядке? У тебя родители есть?» Я начал задавать вопросы. Когда прозвучал последний, мальчик отрицательно покрутил головой и продолжил реветь еще сильнее. «Дай-ка я с ним поболтаю». Король резко перехватил управление телом. Он использовал левую руку, чтобы выпустить синий дым на ребенка. Тот закашлялся, как и Флори до этого, но довольно быстро стал подконтрольным. «Я охренел. Ты чего творишь, дубина? Решил еще и ребенка своей марионеткой сделать? Да нас с говном съедят в гильдии, если узнают об этом». Я буквально завопил, когда понял, что произошло. Вот настолько я был в ахере. «Замолчи, смотри, зато какой покладистый мальчуган стал. Теперь можешь его хоть целый час расспрашивать. Вряд ли он хоть как-то сможет соврать. А вообще в таком виде он выглядит довольно забавным». В конце демон хихикнул. Несколько секунд я тяжело дышал, буквально закипая от возмущения. Я всем нутром чувствовал, что мы действуем неправильно, но чертовски эффективно. «Так, ты, расскажи, пожалуйста, что произошло?» — спросил я, глядя в глаза мальчику. Они еле заметно светились синим. Мы с мамой сидели в кафе, когда произошел взрыв. Стекла посекли людей внутри. Потом их разрезало на части. Маму тоже разрезало. После пришел этот охотник и забрал меня. По пути рассказал про то, что уже был здесь и что его зовут Ллойд. Он пятый в ордене Багровой Бури. «Это все, что я знаю», — выдал малец неживым голосом. У меня дыхание перехватило от того, с каким каменным лицом ребенок выдал столь ужасные вещи. После он резко повернул голову в сторону дороги. Я нахмурился и проследил за его взглядом. И это меня ни хрена не обрадовало. Тело клановца начало источать едкий черный дым, и я уже понимал, к чему все идет. Этого ублюдка так просто не убить. Еще минута, и он исцелится и снова встанет. Повернувшись к ребенку, я отдал четкую команду. «Беги отсюда, быстро. Найди других охотников и расскажи, Что тут произошло? Малец тут же сорвался с места, а когда понял, что затупил, то вдогонку ему крикнул: «Только про магию подчинения не говори, там не поймут». Не знаю, понял ли меня ребенок, но одно я знал точно: пока он под действием проклятия, то его будет довольно сложно убить. Ха, да он сам кого хочешь убьет, мой маленький ангел смерти. Тень сегодня решил, что шутки должны литься рекой, но нельзя не признать, это реально улыбнуло. Тело клановца тем временем полностью исцелилось, и он начал потихоньку вставать. «Знаешь способы его убить?» – спросил я вслух у своего демона, попутно доставая нож из-под сумка. «Знаю, но тебе не понравится». Голос короля резко стал серьезным. Враг тем временем встал на свои двое и начал разминать шею. «По идее, я бы мог еще несколько болтов в него выпустить, но какой в этом смысл? Он упадет, а потом встанет. Тут нужен совершенно другой подход, а ты чертовски упертый мудак, так сильно стремишься подохнуть, что мне аж завидно», — прорычал Ллойд, с хрустом поставив голову на место. Теперь я смог разглядеть его лицо. Выглядел он так себе, словно мужик, который год в лесу прожил. Грязная борода и дикие невыспавшиеся глаза. Теперь понятно, почему он маску носил. Мельком проверил карту на смартфоне. Красные точки все еще приближались. Так что тут и ежу понятно, что скоро тут станет очень жарко. «Слушай, а давай к черту все это, а? Давай ты просто вступишь в мой клан, и тогда я тебя пощажу», — предложил наемник, делая жест рукой в мою сторону. «А что если нет?» — переспросил я. «Тогда мне придется тебя убить, конечно же», — с улыбкой на своем грязном лице выдал наемник. «Убить? Убить меня? Почему? Почему я не чувствую ничего сейчас, кроме дикой безудержной ненависти к этому человеку? Из-за разницы в силе или в уровне? Я что, просто так сдамся, даже несмотря на все то, через что я прошел за последние несколько дней? Умирать? Я не хочу умирать. Ух, злоба какая вкуснятина. А ты не говорил, что так умеешь? Все еще хочешь, чтобы я поделился с тобой силой?» Голос демона буквально урчал от удовольствия. «Дай мне все, все, что у тебя есть. Мне нужно всего пару минут. Смотри, не захлебнись, кусок мяса. То, что случится потом, будет целиком на твоей совести». Я почувствовал, как король тянется ко мне своей лапой. Одно касание, и мне в мозг улетают тонны информации. Знания о том, как сражаться, о том, как убивать. При этом, это все были мои собственные воспоминания, которые я помнил по фильмам, играм и другим произведениям. Он просто загрузил их мне в мозг, наслаждаясь тем, что из этого выйдет. «Ты слишком много думаешь. Просто умри». Ллойд в доли секунды достал один из своих изогнутых клинков и полоснул им по диагонали. Часть головы и шея взорвались болью. Я почувствовал, как они отделяются от тела. Одна секунда. Вздох. Все встает на свои места. Внизу живота начинает бурлить. Кишки ноют. Я хочу есть. Со всей силы бросаюсь на наемника, хватаю его за шею и без особых проблем ударяю им об камень. Потом тащу по земле, впечатываю в стену и бью еще раз, лбом в нос. Кровь летит во все стороны, она стекает по щекам и носу. «Ха-ха, а ты довольно крепкий для нуба. Что дальше?» Ллойд смеется. Удар в живот заставляет меня отступить. Смотрю вниз и вижу рукоять его клинка. «Не так ты себе этот бой представлял?» «Да», — наемник улыбается, но в ту же секунду его лицо искривляется в гримасе ужаса. Я широко открываю рот и кусаю его за шею, впиваюсь зубами, несмотря на ткань его плаща, хватаю и рву, выдираю кусок плоти вместе с сухожилиями. «Будь, ты что наделал? Отстань!» Ллойд начинает орать, но я не слушаю. Получив кусок плоти, живот на секунду перестает гореть. «Мало, хочу еще. Подожди, тут что-то не так, он слишком слаб, чтобы...» Голос короля звучит приглушенно. Заношу кулак и начинаю бить его в лицо. «Удар, удар, удар, ха-ха, остановись, хватит, удар, удар, удар, прекрати, я сказал, удар, удар, удар, хватит, ты, тупое животное». Ллойд кое-как сгибает ноги и толкает меня ими в корпус. Я отлетаю на несколько метров, но боли практически не чувствую. Наемник в свою очередь начинает покрывать свое тело едким черным дымом. «Как ты посмел меня тронуть? Меня, главу клана ночных сов? Да ты в своем уме, мелкий опарыш? Я отрублю тебе руки и ноги и насу на твое». Договорить он не успел. Я со всей силы врезался в него с двух ног, пробил им стену дома и залетел за ним следом. Прокатившись по комнате, я приземлился на деревянный стол, а он на кухонный гарнитур. Тарелки и прочая утварь полетели в разные стороны. «Ты чертов урод, я убью тебя!» Ллойд обезумел, схватил оба своих клинка и начал рубить все перед собой.